не знавши истории данного хозяйства, сказать, кулаческое оно или нет. То есть нельзя смешивать, сваливать в одну кучу и давить, как пестрых овец, из басни Крылова эксплуататора кулака и трудового крестьянина, даже и богатого, но живущего своим трудом. Богатство трудовых крестьян не зло, а благо для государства. Да и как можно быть богатым и крепким государству, если сеятель его и хранитель живет плохо? Это отлично понимали и сторонники Ленина. Вот что писал тогда Калинин. «Увеличение процента мощных трудовых хозяйств за счет слабых, мне кажется, надо приветствовать, ибо оно служит показателем развития крестьянских хозяйств и производительности в деревне. Многие как бы страшатся развития инициативы в слоях мощных трудовых хозяйств, боясь, что вместе с ростом хозяйств соответственно, возрастет и буржуазно-кулацкая идеология среди этих слоев крестьян, а через них и во всем крестьянстве. Мне кажется, эта мысль обоснована по аналогии старых деревенских отношений к крестьянству. При советском строе мощное трудовое крестьянство своей производительной стороной соприкасается с государственным капиталом, а с идеологической стороны – с советской общественностью и советским государственным строем, откуда и будет черпать свою идеологию. Все говорит за то, что идеологическое влияние нашей государственности гораздо сильнее буржуазного. Или вот еще слова Калинина. Если говорить правду, не подделываясь к бедняку, то увеличение производительных сил в деревне есть единственный способ улучшения положения маломощных. Ясно, что насильственная борьба с расслоением, поскольку она будет тормозить увеличение производительности, экономически вредна и политически бесцельна. Теория и практика борьбы. Известия, 1925 год, 22 марта. Как видим, вопрос о классовой структуре в деревне был чрезвычайно сложным и горячим вопросом, и в силу, так сказать, теоретической неопределенности порождал левацкие перегибы. Особенно осложнилось дело при проведении сплошной коллективизации. Известную роль в насаждении левацких перегибов сыграла и так называемая комиссия Яковлева, созданная в конце 1929 года при ЦК ВКПБ. Яковлев и ранее отличался рвением перегибщика или головотяпа, как выражался Салтыков-Щедрин. Еще на 15-м съезде Яковлев заявил даже о порочности ленинской кооперации. Ее важнейший порок в настоящий исторический момент – недостаточное понимание необходимости неотложности перехода к объединению производственного типа и недостаточность работы в этом направлении. Стенографический отчет 15-го съезда ВКПБ, страница 1358-я. У Ленина в статье о кооперации на этот счет высказывание иного плана. «Мы нашли ту степень соединения частного интереса, степень подчинения его общим интересам, которая раньше составляла камень преткновения для многих и многих социалистов». Владимир Ильич Ленин. Полное собрание сочинений, том 45, страница 370. Все дело теперь в том, чтобы уметь соединить революционный размах с умением быть толковым и грамотным торгашом. Ленин. Полное собрание сочинений, том 45, страницы 372-373. Яковлев обвинял даже в том кооперацию,